Де Аквила ничего не сказал. Он сидел и обеими руками как бы взвешивал винный кубок. Вот так. Через несколько секунд Фук тронул его за колено. «Устрой так, чтобы мальчик мог бежать в Нормандию», — попросил он. «А со мной поступи, как тебе угодно. Да, повесь меня завтра, прикрепив мое письмо к моей шее. Только отпусти мальчишку». «Молчи», — проговорил де Аквила. «Я думаю об Англии». Мы безмолвно ждали решения лорда Певнсея. По лбу Фука струился пот. Наконец де Аквила сказал: «Я слишком стар, чтобы судить кого-нибудь или доверять кому-нибудь. Я не желаю захватить твои земли, как ты желал завладеть моими. И лучше ли ты или хуже, чем другой вор, пусть решит твой король. Поэтому возвращайся к своему королю, Фук». «И ты не скажешь ничего о том, что произошло?» — спросил Фук. «Ну зачем стал бы я об этом рассказывать? Твой сын останется со мною. Если король опять прикажет мне оставить Певнсы, которые я должен охранять от врагов Англии, если король вышлет против меня своих воинов, как против изменника, или если я узнаю, что король, лежа в своей постели, задумывает зло против меня или моих двоих рыцарей, твой сын будет повешен вот из этого окна, Фук». «Да ведь все это не касалось сына Фука», — возразила пораженная Уна. «Разве мы могли повесить Фука?» — сказал сэр Ричард. «Он был нам нужен для примирения с королем. Ради мальчика он предал бы половину Англии. В этом мы были уверены». «Я не понимаю», — сказала Уна. «Но я нахожу, что это было просто ужасно». Фук не нашел этого. Он остался доволен. «Как? Доволен, что его сына убьют?» «Нет. Де Аквила показал ему, каким путем он может спасти жизнь мальчика и сохранить свои собственные владения и почести». «Я сделаю это», — сказал он. «Клянусь, сделаю. Я скажу королю, что ты не изменник, напротив, что ты лучше, храбрее, совершеннее всех нас. Да, я тебя спасу». Де Аквила все еще смотрел в свой кубок, наклоняя его то в одну, то в другую сторону. «Я думал, — сказал он, — если бы у меня был сын, я спас бы его. Только, пожалуйста, не рассказывай мне, как ты собираешься действовать». «Хорошо, хорошо, — ответил Фук, мудро покачивая своей лысой головой. — Это моя тайна. Но будь спокоен, де Аквила, ни один волос не упадет с твоей головы, ни одна былинка на твоей земле не пострадает». И он улыбнулся, точно человек, задумавший великое, хорошее дело. «С этих пор, — произнес де Аквила, — советую тебе служить одному господину, а не двоим». «Как? — возразил Фук. — Неужели я не могу служить честным посредником между двумя сторонами в наши смутные времена? Служи или Роберту, или королю. Англии или Нормандии, — продолжал де Аквила. — Мне все равно, что ты выберешь, но теперь здесь же прими решение». «В таком случае я выбираю короля», — сказал Фук. «Я вижу, ему служат лучше, чем Роберту. Поклясться?» «Незачем», — ответил де Аквила и положил руку на исписанный Жильбером пергамент. «Часть наказания моего Жильбера будет состоять в обязанности начисто переписать интересную историю твоей жизни. 10, 20, может быть, 100 раз. Как ты думаешь, сколько голов скота дал бы за этот рассказ турский епископ? А твой брат? А монахи Блуа? Министрели превратят рассказ в песни, и твои собственные саксонские рабы станут распевать их, склоняясь над плугами, а также и воины, проезжая через твои нормандские города. Отсюда и до Рима, Фук, люди будут хохотать над этой историей и над тем, как ты рассказывал ее, вися в колодце, точно утопленный щенок. Так я накажу тебя, если узнаю, что ты ведешь двойную игру относительно твоего короля. До поры до времени пергаменты останутся вместе с твоим сыном в Певнсее. Сына я верну тебе, когда ты примиришь меня с королем. пергаменты же никогда не попадут в твои руки.